«Я не могу принять такое решение», — просипел я. Луна плыла над дорогой, большая и яркая. «Несправедливо требовать от меня такого». «Я знаю, и поверь мне, все так говорят». Тут он понизил голос. «Но вот что я тебе скажу. Если ты не примешь решение до того, как покажутся первые дома, мне придется взять вас обоих». Он нахмурился, потом улыбнулся, словно в его словах, кроме плохих новостей, нашлось место и хорошим. «Вы сможете вместе сидеть на заднем сиденье, вспоминать радостные события вашей жизни и все такое». «И куда мы поедем?» Он не ответил. Может, и не знал. Деревья словно залило черными чернилами. Свет фар летел впереди, дорога исчезала под колесами. Мне только исполнился 21 год. Я не был девственником, но девушку трахнул лишь однажды. Перед этим крепко выпил и потом не мог вспомнить, как это было. Мне хотелось побывать в тысячи мест. В Лос-Анджелесе, на Таити, может, в Ликенбахе, штат Техас. Мне столько хотелось сделать. Моей матери давно перевалило за 40. Она уже превратилась в старуху, черт побери. Миссис Маккарди такого бы не сказала, но миссис Маккарди и сама была старухой. Моя мать все для меня делала, работала сверхурочно, заботилась обо мне. Но разве я выбирал для нее такую жизнь? Просил, чтобы родила, а потом требовал, чтобы она жила ради меня. Ей 48, мне 21. Передо мной, как говорится, лежала вся жизнь. Но разве у тебя есть право так рассуждать? Есть право принимать такое решение? Когда так ставится вопрос, как вообще можно принимать решение? Лес проносился мимо. Луна напоминала яркий мертвый глаз. «Тебе бы поторопиться», — нарушил молчание Джордж Стауб. «Человеческое жилье уже близко». Я открыл рот, попытался что-то сказать, с губ сорвался лишь хриплый стон. «Слушай, вот что у меня есть». Он забросил руку назад, шаря по заднему сиденью. Тенниска оттопырилась, и я вновь получил возможность взглянуть. Мог бы без этого обойтись. На черную линию со стежками на животе. Что находилось за этой полосой? Внутренности или та же вата, пропитанная особым химическим составом? Рука вернулась с банкой пива, вероятно, одной из тех, которые он купил в магазине у границы штата в свою последнюю поездку. «Я знаю, как это бывает. От стресса пересыхает во рту. Держи». Он протянул мне банку. Я взял, вскрыл, глотнул пиво. Холодного и горького. С тех пор я пиво больше не пью. Не могу. Рекламные ролики на ТВ и то смотрю с трудом. Впереди, разрывая темноту, показался желтый огонек. «Поторопись, Эл, тебе надо поторопиться. Это первый дом на вершине холма. Если тебе есть что сказать мне, выкладывай». Свет исчез, появился снова, разделившись на несколько светящихся пятен окон. За ними обычные люди занимались обычными делами, смотрели телевизор, кормили кошку, может, гоняли шкурку в ванной. Я подумал о нас, стоящих в очереди к аттракциону «Пуля» в Трилл-Виллидж, Джин и Алани Паркер, крупной женщине с темными полукружьями пота под мышками летнего платья и ее маленьком сыне. Она не хотела стоять в очереди. Стауб не погрешил против истины, но я конючил, конючил, конючил. Она отшлепала меня, но все-таки отстояла со мной всю очередь. Она отстояла со мной во множестве очередей. Я мог вновь и вновь перечислять их, все аргументы за и против. Да только времени не было. «Возьми ее!» — вырвалось у меня, когда окна первого дома надвинулись на мустанг.

Если бы существовала угроза для жизни, ваша мать находилась бы в одной из палат интенсивной терапии. Они на третьем этаже. Уверена, когда вы приедете завтра, найдете ее уже в полном здравии. Прием посетителей начинается в... «Она же моя мама», — напомнил я. «Я полдня добирался на попутках из университета Мэна, чтобы повидаться с ней. Неужели я не могу подняться к ней хотя бы на несколько минут?» «Для членов семьи иногда делаются исключения», — она улыбнулась. «Подождите, посмотрим, что можно сделать». Сняла трубку с телефонного аппарата, нажала на три клавиши, без сомнения, чтобы позвонить на сестринский пост, так что в ближайшие две минуты мне предстояло убедиться, действительно ли я мог заглянуть в будущее. И вон, властительница информации спросит, может ли сын Джин Паркер подняться наверх, совсем на чуть-чуть, только для того, чтобы поцеловать мать и подбодрить ее, а медицинская сестра ответит ей: «Господи, Ивон, миссис Паркер скончалась 15 минут назад, мы только что отправили ее в морг, даже не успели ввести эти сведения в компьютер. Ужас, да и только». «Мюриэль?» — спросила женщина, сидевшая за информационной стойкой. «Это Ивон. Рядом со мной стоит молодой человек, его зовут...» Она вскинула на меня глаза, брови вопросительно поднялись, и я назвал ей свое имя и фамилию. «Алан Паркер. Его мать Джин Паркер из 487-й. Он спрашивает, нельзя ли ему...» Она замолчала, выслушивая ответ. С четвертого этажа ей, безусловно, сообщили, что Джин Паркер умерла. «Хорошо. Да, я понимаю». Женщина посидела, глядя прямо перед собой, потом прижала трубку к плечу. «Она послала Энн Корриган заглянуть в палату. Секундное дело». «Это никогда не кончится», — вырвалось у меня. Ивон нахмурилась. «Простите?» «Ничего. Вечер выдался таким долгим, и...» «И вы переволновались из-за матери. Это естественно. Думаю, вы очень хороший сын. Разбросили все дела и сразу приехали в больницу». Я не сомневался, что мнение Ивон Эдерли обо мне разом изменилось бы в худшую сторону, если бы она услышала мой разговор с водителем «Мустанга». Но, разумеется, услышать его она не могла. Маленький секрет мой и Джорджа. Мне казалось, что я стою под ярким светом флуоресцентных ламп долгие часы, дожидаясь, пока в трубке вновь раздастся голос медсестры с четвертого этажа. Перед Ивон лежали какие-то списки. Она их внимательно прочитывала, около некоторых фамилий ставила аккуратные птички, и мне пришло в голову, что ангел смерти, если бы он или она существовали, выглядел бы точно так же, как эта загруженная работой женщина, заваленная бумагами, с компьютером на столе. Ивон прижимала трубку к уху приподнятым плечом. По громкой связи объявили, что Фаркуихара ждут в радиологии, доктора Фаркуихара. А на четвертом этаже, в этот самый момент, медсестра Энн Корриган широко раскрытыми глазами смотрела на мою мать, мертвую, уставившуюся в никуда, с чуть приоткрытым ртом, уже не перекошенным, как после инсульта. Ивон оторвалась от списков, как только в трубке раздался женский голос. Послушала, кивнула, прежде чем сказать: «Хорошо, да, я понимаю. Сделаю. Ну, разумеется, сделаю. Спасибо тебе, Мюриэль». Она положила трубку и очень серьезная посмотрела на меня. «Мюриэль говорит, что вы можете подняться, но только на 5 минут. Ваша мать уже приняла прописанное ей на ночь лекарство. Она уже очень сонная». Я застыл, вытаращив глаза. На ее лице отразилась тревога. «С вами все в порядке, мистер Паркер?» «Да», — ответил я. «Просто я подумал, а вдруг...» Она улыбнулась очень сочувственно. «У многих возникают такие мысли. Это понятно. Вам вдруг звонят, вы мчитесь сюда. Понятно, что вы опасались худшего. Но Мюриэль не позволила бы вам подняться на ее этаж, полагая, что ваша мать плохо себя чувствует. Можете мне поверить». «Спасибо», — поблагодарил я Ивон и Эдерли. «Большое вам спасибо». Я уже собрался отойти от стойки, когда она остановила меня. «Мистер Паркер, если вы приехали с севера, из университета Мэн, могу я спросить, почему у вас на рубашке этот значок? Трилвиллидж в Нью-Хэмпшире, не так ли?» Я опустил голову и увидел значок-пуговицу, приколотый к нагрудному карману моей рубашки. Я катался на пуле в Трилвиллидж, Лакония. Тут я все понял. Он перецепил значок на мою рубашку, прежде чем вытолкнуть меня из машины. Оставил свою метку, позаботился, чтобы я не вообразил, будто встреча с ним причудилась. Кровавые полумесяцы на тыльной стороне ладони свидетельствовали о том, что я действительно ехал в «Мустанге» с мертвяком. Значок-пуговица стал еще одним подтверждением. Он предложил мне сделать выбор, и я выбрал. «Тогда почему моя мать до сих пор жива?» «Это...» — я коснулся значка подушечкой большого пальца, погладил его. «Это мой счастливый амулет». Ложь. Ужасная ложь. Но ничего другого в голову не пришло. «Я получил его, когда ездил туда с мамой. Мы вместе прокатились на пуле». Ивон, властительница информации, лучезарно улыбнулась, словно никогда не слышала ничего более приятного. «Обнимите ее и поцелуйте. Встреча с вами подействует на нее лучше любого снотворного, прописанного врачами. Лифты там», — она указала, — «за углом». Поскольку посетителей к пациентам уже не пускали, лифт я ждал в гордом одиночестве. Слева у закрытого газетного киоска стояла урна. Я сорвал с рубашки значок, бросил в урну, вытер ладонь от джинсы. Еще вытирал, когда открылись дверцы кабины. Вошел и нажал на кнопку с цифрой 4. Кабина плавно пошла вверх. Над кнопками висел плакат, сообщающий, что на следующей неделе будет приниматься кровь от доноров. Пока я его читал, в голову пришла идея. Да нет, не идея, я уже точно знал, что так и будет. Моя мать умирала в эту самую секунду, когда лифт медленно поднимал меня на 4-й этаж. Я сделал выбор, и именно мне предстояло первому увидеть ее мертвой. По-другому просто быть не могло.